Алло. Добрый. О, а где твое приветствие, а? Какого хуя, а? Алло. Вадик. Да. Чё, как ты поживаешь-то? Чё, у тебя как дела-то хоть? Нормально. Чё делаешь? Читаю. Что читаешь? Журналы. Какие? 7 дней. А, ну как интересно. Я вот хотел загадку тебе загадать. Чего? Загадку хотел тебе загадать. Разгадаешь? А? Чего заказать? Не заказать, а загадать загадку. Загадать. Не слышу. Загадку загадать. Чего заказать? Загадать загадку. Шпагат? Нет. Загадку, загадку загадать. Это слово я не знаю. Ну вот одного деда ебали до обеда, а другого после. Вот какому хуже? Нихуя мне непонятно, ты вечно не на русском языке, блядь, болтаешь. А вы меня узнали? А? Узнала. И кто это я? Из 218-й. Ха, неправильно, неправда. Клевета. Я из 216-й. Ну так разгадайте мне загадку, а то я уж не могу не разгадать. 215-е живут врачи. Чё ты несёшь, ёб твою Там мать? проститутки живут. Там врачи живут! Муж, жена и дочка! А в 218-й порядочные Очень люди. порядочные люди! Чё ты несёшь-то? Нет. Вот, ну одного деда до обеда ебали, а другого после. Какому хуже вот будет? А, Валентина Петровна. Не знаете ответ? А, Валентина Петровна. Чего несешь ты? Ну вот до обеда, а потом после обеда. Вот какому хуже? Чего до обеда? После обеда, блядь! Но деда ебали. А знаете, какому хуже? Да у которого жопа уже. Иди нахуй, блядь.